мисс Франции, потом мисс Европы, было решено, чтобы не ударить лицом в грязь и не отстать от века, тряхнуть своими эмигрантскими ресурсами и выбрать из представительниц русской колонии мисс Шанхай. Организовала этот конкурс инициативная группа местного журнала «Уединение». В лучшем саду города, в ресторане «Аркадия», на открытой эстраде стоял длинный стол, покрытый коврами, на нем бутылки с квасом и огромная ваза цветов. Уединенцев было всего-навсего пятеро. «Война?» — возмущенно говорили они со страниц своего журнала. «А нам какое дело? Пусть воюют военные, а мы эстеты». В составе жюри был весь цвет шанхайской интеллигенции. Титаны зарубежной мысли, вожди, пророки, соловьи и разбойники. Мир раскалывался пополам, полыхали пожарища. Тонны бомб сыпались с неба, горели города и села, родина обливалась кровью. А уединенцы восседали за судейским столом, полное сознание своего гражданского долга, придав своим лицам соответствующее выражение, крайне озабоченное и строгое. На этот конкурс они пришли солидно, по-семейному, с мамами, со своими преподобными женулечками. Побоявшись их отпустить при наличии такого соблазна, женулечки расфуфырились в дым и гордо выступали, торжественно ведомые своими мужьями, и садились за судейский стол с тем же каменно-величавым видом. Все были свои, некий Эдуард Иванович, старый театральный жук, на пуантах перепархивал, как птичка, от столика к столику и, лукаво грозя дамам мизинчиком, говорил: «Я не знаю, ей-богу не знаю, ведь все же зависит от вас, кого изберете вы?» «Ладно, знаем мы вашу лавочку», — подмигивали гости. Вместе с входными билетами публике выдавались розовые талоны для избрания королевы. Но все прекрасно знали, что изберут ту, за которую кто-то больше заплатит, то есть купит ей на какую-то сумму талонов отдельно. В кассе их можно было покупать свободно. Пока переваривались бифштексы и поджарки, народ безмолвствовал, ждали. Сразу же за эстрадой начинались курятники. Чтобы не переплачивать на базаре, хозяин ресторана разводил тут кур, гусей и индюшек. В этом курятнике и томились будущие королевы в ожидании своего выхода. Курятник был предоставлен им в качестве артистической уборной. Цыплята пищали, гуси гоготали, куры кудахтали. Это нервировало будущих королев. Они брезгливо сидели рядышком на высоких табуретках из бара, как куры на насесте, ибо на стульях сидела публика. Высоко задрав свои вечерние платья и отбиваясь сумками и зонтиками от гусей, они были близки к истерике. Девиц было много, все они не могли оторвать глаз от созерцания собственной красоты, глядя в единственное зеркало на стене курятника, заботливо повешенное любезным хозяином. Выбор предлагался большой. Крашенные перекисью блондинки, по-испански раздраконенные брюнетки, в кольцах и загогулинах на висках, пышные шатенки с немытыми распущенными волосами русалок, все они поднимали невообразимый шум. «Коля, Колечка!» — кричала одна. «Прогоните этого лебедя! Он мне чулки рвет!» «Боже мой!» — вопила другая. «Я во что-то вступила ногой! Тряпку! Ради бога, тряпку!» «Сеня, дайте ей валерьянки!» — умолял кого-то мужской голос. Ровно в 10 вечера грянул марш. Заседание объявили открытым. Конец третьей дорожки первого рулона. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон и включите воспроизведение.